Хаскинс стоял на дощатом полу в позе бывалого охотника, целясь из ружья мне в голову. Уткнув ствол дробовика мне в челюсть, судья обыскал меня на предмет оружия. «Я пришел, чтобы помочь вам», — сглотнул я. «Не делайте этого. Она не подстава. Они все знают. И они придут. Они используют это против вас». «И что ж такое тебе известно?» Хаскинс отступил, однако два ствола по-прежнему таращились на меня. «Ирина не работает на Дэвиса. Она просто бестолковое дитя, решившее помочь своему папочке. Если вы ей что-то сделаете, они вас подомнут. Вы же действуете точно по их плану. Возможно, они уже сюда едут. Не делайте этого. Они станут вас этим шантажировать». «Ты кто такой?» — спросил судья, стиснув ложе дробовика так, что костяшки пальцев побелели. «Я выяснил, что происходит. Они пытались вас подставить. Я пришел помочь». «Ты ведь работаешь на Дэвиса?» «Меня сюда не посылали. Я просто хочу их остановить, чтобы никто не пострадал». Своим детским лепетом я пытался заболтать судью Верховного суда, чтобы он опустил свою беретту. Ситуация была настолько нереальна, что мне самому не верилось до конца в происходящее. Если б не это, я бы просто онемел. «То есть это означает да?» Он как-то неестественно засмеялся, подергивая головой. «Поздно. Уже слишком поздно. У нас не осталось времени». Он опустился на диван, причем ружье по-прежнему целилось в меня. Похоже, мужик просто забыл о его существовании. «Садись», — предложил Хаскинс, указав двустволкой на кресло-качалку. Я сел. Для человека, предположительно страдающего манией преследования, да еще и хорошо вооруженного, судья казался вполне мирным типом. «Как тебя зовут, парень?» «Майкл Форд». «И ты в самом деле явился сюда, чтобы предотвратить беду?» «Да», — кивнул я. «И еще не поздно». Он снова засмеялся, но уже не дурацким хихиканьем сумасшедшего, а как человек, которому только что преподнесли отличную шутку. «Что ж, все это очень благородно, Галахад». Примечание. Рыцарь круглого стола короля Артура и один из искателей святого Грааля. В легендах, где он фигурирует, часто подчеркивается его непорочность и покровительство ему высших сил и судьбы, а сам Галахад считается, так сказать, святым рыцарем. Конец примечания. «Однако ты без всякой надобности встрял в эту чрезвычайно опасную историю. Не думаю, что для кого-то из нас это хорошо закончится». «Может, он потому так спокоен, что уже принял решение нас убрать?» «Не делайте этого». «Христа ради, перестань ты толдычить одно и то же», — не выдержал Хаскинс. «По-моему, ты все-таки не понимаешь, что тут происходит, а?» «Да, у него явно был какой-то пунктик». «Не думаю, что он поверит, если ему скажу я», — повернулся он к Ирине. «Может, ты его в это посвятишь?» «Тебе незачем его останавливать, Майк», — сказала она, глядя в пол. «Он ничего бы мне не сделал». Я перевел недоуменный взгляд с нее на Хаскинса. «Я бы не смог. У меня у самого дочь», — сказал судья. «Так что ты слышал от Дэвиса? Что я психопат, готовый любыми средствами защищать свой грязный секрет? И что я прибью эту девочку, если она подберется ко мне слишком близко?» «Чушь какая!» — помотал он головой. «Так значит, они придут сегодня?» «Они следили за девушкой», — сказал я. «Они сказали, что если она подберется к вам и к некой улике, то им придется вас убрать. Что ж, теперь я знаю, что они за мной идут. Но они вовсе не на меня компромат ищут, Майкл. Это компромат на Генри. И они хотят его отнять. Хотят, чтобы он исчез с лица земли. Он у меня. И они идут сюда не для того, чтобы меня шантажировать. Они уже испытали на мне всяческие свои приманки и рычаги воздействия. Я не поддался. Теперь они идут, чтобы меня убить. А заодно, вероятно, прикончат и эту девочку, поскольку она слишком много знает. Так вы не собирались ничего ей сделать? Я ведь уже сказал, вздохнул Хаскинс. «Нет!» «Получается, вы пытались защититься?» «Да!» «А я, значит, пытался тут защищать правое дело?» «Похоже, что да, только абсолютно ошибочным путем. Если б ты пришел сюда по приказу Дэвиса, ты бы не трепался тут со мной без оружия. Ты бы уже меня убил». «Тогда я не понимаю, почему бы нам всем отсюда просто не уйти?» Почему все должно плохо кончиться? Потому что уже слишком поздно, сказал Хаскинс и посмотрел из окна вниз, где мелькнули чьи-то тени. Придвинувшись ко мне поближе, он понизил голос. Давно ты знаешь Генри Дэвиса? Почти год. А я знаю его 30 лет, с самого колледжа. Первокурсниками мы даже жили в одной комнате. Думаю, ты слышал его разглагольствование насчет того, что любого человека можно купить? — Да, — ответил я, хотя преподносилось мне это в несколько иной интерпретации, что любого человека можно взять под контроль, если найти его рычаги. Впрочем, невелика в данном случае разница между подкупом и контролем. — Всю свою империю он построил на этом убеждении, — продолжал Хаскинс. На этом зиждется его власть и его деньги, и вся беда в том, что он прав. Я наблюдал за ним многие годы. Медленно, но уверенно он подмял под себя всех. Сенаторов, конгрессменов, даже президентов держал в кулаке. Этакой великий собиратель грехов. Обрабатывая одного за другим, он доказал, что может купить любого влиятельного человека в Капитолии и им манипулировать. Он подчинил почти всех. Кроме вас, верно? Вас ведь он так и не подмял. Вы доказали ему, что он ошибался. Это не важно. Каждый человек имеет свою цену, и каждого можно купить. Таковы правила в мире Генри Дэвиса. Неподкупного человека не существует в принципе. А если таковой вдруг появился... Его надо просто вывести из кадра. Хаскинс поднялся и выключил свет. На миг я словно провалился во мрак, но постепенно стал различать в темноте серые контуры. «О чем это вы?» — не понял я. Он снова поднял дробовик и выглянул в окно. «Я сделал ошибку, пытаясь остановить его посредством закона». С помощью той системы, которой я посвятил всю свою жизнь, честным путем, этого оказалось недостаточно. А теперь уже поздно. Дэвис никогда не проигрывает. Он тебе это говорил? Да, но, думаю, сегодня не его день. У нас все отлично. Мы сейчас уйдем. Нет. Они надеялись, я выведу их к улике. А теперь... Я слишком много знаю. И это оставляет им единственный выход. Если меня не купить, значит, меня надо убрать. Правила Дэвиса. Но это сумасшествие, — поморщился я, хотя теперь бежать отсюда было бы ошибкой. Кто-то, и, похоже, не один, уже подступал к дому. Некогда я тоже так думал. Но это далеко от вашингтонского полноконтактного кикбоксинга «Ты мне, я тебе, Майкл». И также далеко от шантажа и провокаций. Это означает убийство. Причем Дэвису это уже не впервой. Генри убивал людей, Да, и заказывал убийство. Он обставлял это как обычный уход мирного служащего. Вызывал инсульт или провоцировал инфаркт. Ничего особо подозрительного. Хаскинс подступил к окну, выглянул наружу и, подняв к глазам пистолет на полдюйма, оттянул затвор, убеждаясь, что обойма полная. «Но я так тихо не уйду. Я собираюсь уйти так, что ему будет очень трудно спрятать концы в воду». Я взглянул на свой мобильник. «Вне зоны действия. Мы можем вызвать полицию?» «Телефон не работает. Наверное, перерезан кабель. Слишком поздно. У меня уже нет времени». «Слишком поздно для чего? О чем вы говорите?» «Генри охотится за мной не из-за Верховного суда, а по более серьезной причине. Я следил за ним уже несколько лет и всегда его подозревал. Я по крупицам собирал картину его могущества, того, как он подчинял себе 500. Я верил, что смогу обуздать его с помощью закона. Но, как ты, вероятно, уже знаешь, Генри заткнул за пояс закон. Тогда я решил придать огласке доказательства его преступления». Он снова прильнул к окну и глянул наружу. «Я думал, у меня больше времени. Но теперь мы все знаем слишком много. Ну, я ему устрою свистопляску. Генри терпеть этого не может». Хрустнули шаги у парадного крыльца. Хаскинс повел нас к задней двери. «А что за доказательства?» — спросил я на ходу. «Нельзя чему-то научиться, не набив шишек. И Генри, насколько мне известно, допустил всего одну промашку, причем уже очень давно. Он начинал еще в 60-х как политический шпион с подлости и доносов. Уотергейт по сравнению с его деяниями. Ребячьи шалости в летнем лагере». Примечание. Уотергейт. Политический скандал в США в 1972-1974 годах, закончившийся отставкой Ричарда Никсона. Связан с попыткой установить подслушивающее устройство в штаб-квартире Демократической партии в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне во время избирательной кампании 1972 года. Конец примечания. Один человек по имени Хэл Пирсон, проводивший журналистское расследование, особо заинтересовался Дэвисом, и Генри его убил. «Я знаю. Существуют доказательства того, что именно Генри это сделал. Мне для подстраховки надо было бы кое с кем этой уликой поделиться, но теперь уже слишком поздно». «Зачем вы мне об этом говорите?» «Им известно только, что в этом доме я и она», — кивнул он на Ирину. «Про тебя они не знают». «А, вот он!» Он схватил с бокового столика планшет с блокнотом, что-то записал в нем, вырвал страницу и вручил мне. «Это как его найти?» С минуту слышалось лишь наше учащенное дыхание да чье-то ковыряние на крыльце. Я увидел фигуру, метнувшуюся через задний двор. Люди Дэвиса. Слава богу, я спрятал свой джип на отдаленном съезде. Хаскинс изучающе посмотрел на меня. «Подумываешь, не заключить ли сделку?» Признаться, такая мысль уже успела мелькнуть у меня в голове. Если все сказанное правда, то получается, Хаскинс вручил мне с этим обрывком бумаги мощнейший козырь. Если люди Дэвиса меня таки отловят, а настроены они явно на убийство, то, имея на руках улику от Хаскинса, я смог бы поторговаться и спасти свою жизнь. «Нет», — ответил я судье. «Но почему вы мне ее доверили?» «Подумай сам», — сказал тот, спускаясь по ступенькам. «Это единственное на всем свете, чего боится Генри Дэвис. Доказательство его единственной ошибки. Он ни перед чем не остановится, чтобы его получить. Так что да, это огромная ценность. Но неужели ты думаешь, что они дадут уйти тому, кто об этом знает, и позволят ему жить долго и счастливо?» Хаскинс невесело усмехнулся. Я не ответил. Для меня все это было чересчур. «Вот увидишь, я не помогаю тебе, Майкл. То знание, что я тебе передал, это смертельный приговор. Это единственное средство воздействия на Генри Дэвиса. А этот человек не позволит, чтобы его контролировали. Он ни за что не допустит, чтобы тот, кто об этом знает, остался в живых, потому что я никогда и ни с кем этой информацией не делился. Веришь ты мне или нет, уже не важно. Довольно скоро ты все увидишь сам». «И что? Что я, по-вашему, должен делать?» «Спрятаться и выжить. Единственный твой выбор, если тебе удастся отсюда улизнуть, это найти улику и низвести Генри Дэвиса. Потому что если он узнает, что она у тебя, а Дэвис воистину умудряется знать все, вопрос решится радикально. Проиграет один из вас. Или он, или ты». Его пламенная речь чертовски смахивала на пассаж из «Властелина колец», но когда черные силуэты окружили дом, спорить с ним я уже не мог. Хаскинс велел нам с Ириной спрятаться. Я отказался. Если они и впрямь пришли за нами, я хотел помочь отбиваться. «Никаких шансов», — вздохнул судья. «Они не знают, что ты здесь. И это наша единственная надежда. Ты должен спрятаться и потом бежать. Так что дуй наверх, или я сам тебя пристрелю». Ирине, которая явно пребывала в шоке, он также приказал отправляться в спальню на втором этаже. Прежде чем за нами закрылась дверь, она оглянулась через плечо. «Майк, мне страшно». «Все будет хорошо. Просто сиди и не высовывайся». Я стал искать выход со второго этажа. Всякий раз, как мое лицо оказывалось у окна, с заднего двора на меня устремлялся пучок света. Я был в ловушке. Подозревая, они перекрыли задний выход, пока другие пытались проникнуть в дом через парадное крыльцо. Разумно. И что дальше? Черт его знает. Пока они окружали дом, я исполнил то, что велел мне сделать дядька с дробовиком. А эта штука, как известно, лучший уговорщик, спрятался. И так я сидел, как в клетке в верхней спальне, потея от страха и пытаясь придумать, как оттуда выбраться. Было слышно, как кто-то вскрыл входную дверь. Совсем не так аккуратно, как я пробрался через заднюю. Затем кто-то стал резко выкрикивать приказы. Не берусь утверждать, но голос командира очень выдавал Маркуса. Раскатистым дуплетом грохнул дробовик. Вскинулись вопли. С минуту было тихо. Потом я услышал звуки, от которых мороз пробежал по коже. Два громких хлопка из ружья или винтовки с интервалом в полсекунды и один чуть погодя. Стандартная техника, два в корпус, один в голову. Отчетливый почерк натасканного киллера. Потом я услышал шаги по лестнице и скрип двери, открывшейся в дальнем конце коридора. Этот старый скрипучий дом выдавал все перемещения. Бойцы искали остальных. Я высунул голову в окно и вовремя спрятал обратно от блуждающего по дому света фонаря. Единственное, чего мне сейчас хотелось, это просто здесь сидеть. Ведь если бойцы и впрямь не знают, что я в доме, у меня есть шанс затихариться, пока все не закончится. Я услышал, как открылась другая дверь. Шаги приблизились. Я едва удержал себя в руках. Похоже, Ирина сдержаться не смогла. Кто-то побежал, сшибая на ходу вещи к лестнице, как будто она психанула и ломанулась, и вновь раздались характерные выстрелы. Хлоп-хлоп, хлоп. При слабом свете от мобильника я обследовал чулан. Если бы я был готов к тому, что меня казнят, я бы не сидел сейчас, съежившись среди старых фотоальбомов и шариков от моли. Как вариант, я рассматривал торчать тут до одурения, но затем различил наверху чулана небольшой квадрат. Плечи тут же в надежде расправились. Там, скорее всего, выход на чердак. Если повезет, я выберусь на крышу и сдерну подальше от этих ищеек. Я подтянулся к верхней полке чулана, толкнул дверцу и протиснулся на чердак. Там оказался незаделанный каркас без пола с розовой пухлой стекловатой, накиданной, вероятно, поверх того гипрока, которым снизу был зашит потолок. При каждом моем шаге балки отчаянно стонали. Я вернул на место деревянный люк, что закрывал лаз из чулана. Кое-где поперек балок и поверх стекловаты были кинуты доски, чтобы можно было перемещаться по чердаку. Одну из досок я упер концом в люк, через который только что вылез, а другим концом в стропилину. Получился наипростейший вариант, так сказать, полицейского запора, которого сторонится всякой воришка, когда металлическая палка специальным замковым механизмом крепится сзади к двери, утыкаясь в паз в полу. Вломиться в такую дверь совершенно невозможно. И домушники при виде характерных болтов посередине железной двери идут искать чего попроще. Я слышал, как по комнате, где я только что был, ходят бойцы, перекрикиваясь наблюдателями на заднем дворе. Должно быть, они все же знали, что я в доме. Я поискал глазами, как отсюда выбраться. Какое-нибудь вентиляционное окно в крыше или фронтоне. Однако не обнаружил ничего шире водопроводной трубы. Вот черт! Здесь уже запахло жареным. В чердачный люк ударили кулаком. Я отступил, старательно балансируя на балках. По своему прежнему опыту я уже знал, как нелегко и опасно бродить по чердаку. Как-то раз, подлой предательской ночью, мы с Льюисом влезли в один дом у Falls Church, забрались на чердак, и парня угораздило оступиться. Левая нога у него ухнулась в утеплитель, правая же зацепилась на балке, и бедняга порвал связку в паху. Под моими ногами балки прогнулись и спружинили на гвоздях, безошибочно выдав меня скрипом. Тут же раздались два ружейных выстрела. Через дырки в чердачном полу в 6 футах от меня просочились лучи света. Из-за клубящейся в них пыли, казалось, их можно даже потрогать. Люди снизу принялись теперь решительно пробиваться через чердачный люк, и, судя по звуку, деревяшка, расщепляясь, уже поддавалась. Я отступил еще дальше. Паф-паф! 2 коротких выстрела, и еще 2 лучика, пробившиеся через пол, чуть ли не у меня под ногами. Всякий мой шаг по чердаку выдавал им мое местонахождение. Я ждал, пока они выломают люк. Наконец деревяшка под ударами развалилась, подпиравшая доска полетела в открывшийся проем. Мой план, если его можно так назвать, состоял в том, чтобы выждать подольше, не выдавая себя движениями, пока как можно больше бойцов не полезут на чердак. В проеме показались чьи-то руки. Я подождал еще. И вот, когда над люком показалась голова, я перенял опыт моего давнишнего сообщника Льюиса и сиганул с балки, целясь в середину дома. В высокой, на два этажа вестибюль, моля Бога, чтобы подо мной впрямь был лишь утеплитель с гипроком. Я помню это ощущение невесомости в животе в момент падения. Все шло гладко, покуда я не зацепился подбородком то ли за гипрок, то ли за проводку, и по инерции не пошел на кувырок. А поскольку я все еще летел вперед, то боком вметелился в стену прямо над парадной дверью и, завершая свой неудачный кульбит, приземлился большей частью плечом и немного головой на жесткий деревянный пол. Можно сказать, получилось. Ай да я! Встав на ноги, я, шатаясь, сделал пару шагов и выпрямился. Если на нижнем этаже кто-то и был живой, я таковых не видел. Ирина в неуклюжей позе застыла на лестнице с простреленными грудью и глазницей. Хаскинс лежал внизу в гостиной с пулевыми отверстиями в груди и во лбу. Мертвого человека я прежде видел разве что на панихиде, аккуратно прибранного, со скрещенными руками. К счастью, от удара я был немного не в себе и воспринимал все вокруг как нечто нереальное и фальшивое. Точно дешевый дом с привидениями. Стрелки между тем уже торопились вниз по лестнице. Я, не мешкая, выскочил за дверь. На крыльце я сдернул крепившийся к козырьку флаг и пропихнул шестом через дверную ручку, выгадывая таким образом еще немного времени. У парадного входа не было ни души. Я, похоже, выскочил в тыл зачищавшим дом бойцам. Я промчался не меньше 20 метров, пока прошел первый шок, и я заметил, что сильно хромаю. На штанах зияла дыра. Поглядев, в чем дело, я обнаружил длинный осколок в полдюйма шириной от белой крашеной деревянной лепнины, глубоко впившийся мне в бедро. С такой раной едва ли у меня был шанс, даже если парадная дверь устоит, успеть слинять от них к машине. Надо было что-то придумать. Единственный фонарь на дороге стоял напротив дома, на 20 шагов в противоположную сторону от того места, где я припарковался. Подбежав к столбу, я задрал штанину, осторожно извлек из раны деревяху, нацедил в ладонь немного крови, столько, чтобы Маркус уж точно ее заметил, плеснул на землю и припустил в противоположном направлении. Шкандыбать по разбитому проселку с выключенными фарами еще то удовольствие. Впрочем, грунтовка вскоре вывела меня к второстепенной трассе, ведущей прочь от Парижа. Рану на ноге потребовалось лишь зашить несколькими стежками в пункте скорой помощи при магазине во Франт-Рояле. Вместо роскошного ужина на вилле в Шенандоа я взял сэндвич с курицей в фастфудовской кафешке «Арбис» при парковке и, управившись с ним, развернул полученный от Хаскинса обрывок желтой бумаги. «Мой смертельный приговор и мою единственную надежду».